вспыхнуло алое пламя, и золотое, и синее, и снова алое. Оглянувшись, увидела появившихся Риана, его отца, магистра Элохара и императора. И самоуверенные темные лорды застыли в оцепенении, увидев происходящее. А Тангира вдруг тихо прошептала: «Дея!» И начала падать. Ее подхватил Унар, в мгновение принявший облик человека. Но почти сразу супругу взял на руки лорд Тьер. Я тоже кинулась Тангире, но замерла, едва увидев струйку крови, прокладывающую дорожку от носа темной по щеке вниз. «Танги!» — прошипел лорд Тьер. Вспыхнуло алое пламя, и в следующее мгновение я осталась наедине с пылью от темной императрицы в мужском банном халате и под перекрестным огнем взглядов магистра, лорда Элохара и императора. Император казался потрясенным больше всех. Он и спросил: «И что это было?» Молча пожала плечами. «Попробую предположить». Император едва сдерживал ярость. «Моя супруга сочла твой наряд не особо пристойным. Тангира оскорбилась и пошла тягать ее за волосы, так?» Я сжалась под его гневным взором и едва нашла в себе силы отрицательно покачать головой. «Нет!» — взревел повелитель Темной Империи. «А может, Лиэрра позволила себе оскорбительное высказывание в отношении твоей, прикидывающейся невинной человеческой персоны?» Танги взбесилась и сожгла покусительницу на честь и достоинство неприкосновенной госпожи Риате. «Дядя!» — рыкнул Риан. «Что, дядя?» Лорд Анаргат стремительно повернулся к магистру. «У меня только что жену убили. Я имею право как минимум на раздражение, не говоря о злости». На этом магистр спокойно произнес: «Я запрещаю повышать голос на мою невесту. К тому же убивала не она». Лорд Элохар с момента появления задумчиво смотрел на остатки пепла. «Это и дураку ясно!» Император продолжал прожигать меня неприязненным взглядом. И только магистр начал действовать. Повернулся к страже движением руки, и полог с тихим звоном лопнул. Затем начались команды. «Выставить оцепление! О случившемся ни слова! Вызвать Шейвра!» Если бы на этом все завершилось. Но едва стражники вышли, Риан повернулся ко мне и задал очень нехороший вопрос. «Почему вы решили действовать сами?» Но дальше вступил магистр Элохар. «И почему использован был тот единственный способ убийства, при котором допрос невозможен?» Испуганно смотрю на императора, а вообще и от него жду вопроса. Но лорд Анаргар не спрашивал. Он произнес то, чего я опасалась. «Тангира всегда уничтожала то, чего панически боялась». Ну и вопрос тоже последовал. «Так что же напугало ее до такой степени, что Танги решилась на убийство без промедлений?» «А я...» Я не знала, что им всем можно сказать. Точнее, как сказать, чтобы вопросов не возникло. А все вопросительно и зло смотрели на меня. Я не знаю, что... И тут я вспомнила леди Тьер и ее виртуозный способ уйти от допроса и вообще вопросов ненужных. Оглянувшись на Унара, решила, что он меня точно поймает и... Попыталась упасть в обморок. «Вот только давай без этого!» — взревел император. «Ты бы хоть потренировалась для начала!» — хмыкнул лорд Элохар. Неубедительно. Подхвативший на руки Рен, откровенно посмеиваясь, смотрел на меня. И вот он улыбается, но взгляд очень далек от веселья. И, зная темных лордов, мне очень страшно. Очень. «Мне просмотреть твои воспоминания?» В голосе магистра ни тени улыбки, которая играет на его губах. Я вздрогнула, испуганно глядя на него. «Сама расскажешь», — уточнил лорд-директор. Что я могла на это сказать? Только одно. «Это не моя тайна, Риан!» Взревело золотое пламя. Появившаяся леди Тьер, бледная, но спокойная и решительная, мрачно сообщила. «Обследовать покой погибшей императрицы, как и расследовать дело, будут мои подчиненные. И да, взгляд на меня. Я забираю к себе на время расследования Дею, Найтеса и лорда Наавира». Риан осторожно опустил меня на пол, но, продолжая обнимать, спросил у матери. «Что? Чему ты удивляешься? Дея — прекрасный следователь. Найтес мне в целом нравится, и хватка у него гномья. А лорд Наавир всегда пользовался моим личным доверием», — пояснила леди Тьер, изо всех сил делая вид, что все в порядке, и ничего такого страшного нет в убийстве какой-то там императрицы. «Мама, ты осознаешь абсурдность происходящего?» — взбешенно спросил Риан. Император вообще выругался, пнул ближайшее кресло, и то, пролетев полкомнаты, самоуничтожилось об стену. А затем, язвительно и зло, Анаргар вопросил. «Какое дело, Тангира?» «Дело о том, как ты Лиеру отправила навечно плескаться в бездне? Да какого гоблина, сестра? Что ты себе вообще позволяешь? И...» Он хотел еще что-то сказать, но, натолкнувшись на мрачный взгляд леди Тьер, резко выдохнул и устало спросил. «Ну зачем было убивать?» Тангира промолчала, а Анаргар продолжил. «Риан держал все под контролем. Во дворце почти все отряды императорских гончих. Пустынник, и тот тут, рожа наглая. То, что Лиера замешана, мы уже знали». «Она не была замешана, Анаргар», — перебила его леди Тьер. «Она организатор всего того, что мы сейчас вынуждены разгребать». «Организатор?» Меня вдруг посетило чувство неправильности ситуации. Недосказанности. Чего-то смутно неверного. Странное чувство. Очень. Словно мы совершили ошибку.